Глава 15. Я все-таки согласилась на авантюру. Хотя в глубине души ощущала, что до меня просто не дошел весь смысл изложенного плана и возможной угрозы для моей собственной жизни. Однако ночью я уснула довольно быстро, а наутро отправилась на встречу с Сиршей. Все с тем же хладнокровным спокойствием, которое встревожило меня даже сильнее, чем встреча с наркоторговцами. Может, аниры успели что-то сделать со мной? Или пережитое отразилось на мне больше, чем казалось? Сирше я рассказала полуправду, не в силах придумать что-то другое. Соврала, что под их присмотром приобрету нелегальный товар, но умолчала, что это произойдет на элитной вечеринке, где, возможно, у каждого второго будет оружие. Выходные прошли, и в понедельник я вернулась в университет, боясь пропускать новые пары. Благодаря справкам, которые достал Иво, я предоставила доказательства в деканат о том, что отсутствовала большую часть прошлой недели из-за госпитализации. Я продолжила учиться, цепляясь за остатки привычной стабильной жизни, но из-за всего произошедшего часто погружалась в растерянное состояние, иногда пропуская половину лекций мимо ушей. Я не засыпала, но сознание словно уплывало. Мозг переставал слышать профессоров, я приходила в себя уже в конце занятия, замечая, что однокурсники собирают вещи. После я попросила Ива отвезти меня на работу. Хоть данный Руфусом отпуск еще не истек, я предпочла заняться чем-то полезным. К тому же щедрость теневых не будет вечной, а наши с Сиршей сбережения весьма скудны. Нужно накопить на съем новой квартиры. Ради своей же безопасности Ива не решился заходить в подворотню и пообещал заехать за мной к концу смены. «Боги, Кас! Ты выглядишь, будто тебя неделями мучили самые дрянные кошмары!» — выкрикнул Руфус, привлекая внимание всех присутствующих посетителей ко мне. «Подержи-ка, приятель!» Руфус сунул собранный автомат молодому парню в руки, тот ойкнул от неожиданности и прижал приклад к груди, боясь уронить, но начальник не обратил внимания и подошел ко мне ближе. «В первый раз?» — уточнила я, кивнув на группу собравшихся. «Ага. Купили абонементы на 3 месяца. Сейчас многие приходят научиться обращаться с оружием». Мы обернулись, когда распахнулась дверь и вошли новые гости. «Проклятие. Я бы отправил тебя домой. Ты ведь только недавно надышалась дыма. Но с такой толпой мне тяжело справиться», — признался Руфус с видимым облегчением, сжав мое плечо. Я улыбнулась. Приятно знать, что начальник ждал моего возвращения. «Закончи с новичками, а я разберусь с остальными», — предложила я, стягивая с плеч куртку. Следующие 4 часа в подворотне было непривычно много людей. Я не успевала думать о собственных трудностях, всецело сосредоточившись на работе. Сборке оружия, объяснении техники безопасности, уборке и заполнении документов. Когда, наконец, клуб опустел, Руфус заказал еды. И я расплакалась, рассказав ему о произошедшем в библиотеке, в нашей Сиршей квартире и Оливии. Я захлебывалась словами, не ожидав от себя такой откровенности, но грубоватый и прямолинейный Руфус внимал молча. Он не стал утешать или пытаться улучшить мое настроение и ничего не сказал против того, что я временно живу с теневыми, хотя он явно этого не одобрил, не доверяя ни им, ни лучезарным. Вместо этого Руфус сделал именно то, что мне было необходимо. Выслушал, оказав немую поддержку. А когда я устыдилась своих слез и начала стирать их рукавами, стараясь прийти в себя, он сделал вид, что их и вовсе не было. От Руфуса я ушла опустошенная, но в то же время без давящего груза на плечах, будто часть тревог удалось сбросить. «Привет, малышка!» Открыв пассажирскую дверь знакомой машины и услышав голос Элиона, я передумала садиться. «Что ты сделал с Иво?» Хмуро буркнула я, осмотрев пустое заднее сиденье. Элион с усмешкой проследил за моей заминкой. «Не я, а Кай. Он загрузил его работой, и я вызвался тебя забрать». Уже стемнело, и безрассудно гулять по району Теневых в такое время суток. «Либо я, либо Мэйв, малышка», — насмешливо добавил Элион, и мне ничего не осталось, кроме как сесть в машину. Надеюсь, пробок не будет, и совместная поездка окончится быстро. Прекрати меня так звать. Я не твоя девушка и не домашнее животное. Какая ты привереда. Я же любя. Обиженным тоном отозвался он, принимая наигранно оскорбленное выражение лица. Машина резко тронулась с места, и меня вдавило в сиденье. С наглой улыбкой Элион выехал на широкую дорогу. Я пару раз нервно сглотнула, отчего-то боясь видеть его за рулем. Я вообще решила, что он не утруждал себя подобными навыками. Агрессивный и в чем-то безжизненно равнодушный стиль вождения весьма подходил Каю. Ива аккуратен, а вот Элион взбалмошно безрассуден, подрезая чужие автомобили и часто перестраиваясь. «Что это за красные глаза, малышка? Ты ревела?» — спросил он, наклоняясь ко мне, и я сильнее вцепилась в ремень безопасности. «Смотри на дорогу!» — повысив голос, приказала я. Он лишь хохотнул, но отодвинулся. «И я не ревела!» — сухо добавила я, сожалея, что не могу его пнуть. Элион надул губы, вероятно, передразнив мое выражение лица. От его ребячества я заскрипела зубами. Он свернул на нужном переулке в сторону района Теневых, и улицы стали свободнее. На какое-то время я отвлеклась. Элион негромко включил музыку и изредка постукивал пальцами по рулю. Время от времени я ощущала его внимание, но продолжала смотреть на сверкающий город, наслаждаясь молчанием и простой возможностью расслабить ноги после утомительной работы. Кажется, я задремала, потому что пришла в себя, стукнувшись головой о стекло, когда Элион резко свернул на парковку. «Мы приехали?» — пробормотала я, пытаясь понять, где мы. «Ага», — просиял тот, заглушив двигатель. Элион выбрался из машины, а я с недоверием огляделась, так как мы были на парковке между двумя ресторанами. «Поторопись, малышка. Кафе-мороженое закрывается через полчаса». Он открыл мою дверь, приглашая на выход. «Ты голоден?» Я поежилась, оказавшись на холодном ночном воздухе. Вокруг почти не было прохожих, но магазины еще работали. Заметив, как я оглядываюсь на темные переулки, Элион обнял меня за плечи и повел налево. «Я хочу мороженого. Здесь одна из лучших кофеен. И, к несчастью, у них рядом нет парковки, поэтому придется немного пройтись. И не трясись ты так. Что бы там в тенях ни сидело, никто тебя не тронет, пока я рядом». Самодовольным тоном отмахнулся он. Несмотря на фамильярность объятий, я не возражала. Наоборот, прижалась поближе, решив, что если Анира не испугаются племянника Архонта, то хотя бы мне удастся сбежать, пока ночные кошмары будут обгладывать его кости. «Разве ты недостаточно богат и влиятелен, чтобы любую доступную еду тебе доставляли на дом?» «Да ты не только привереда, но еще и домосед!» С притворным трагизмом ахнул Элион, не обращая внимания на то, что мне приходилось торопливо переставлять ноги, не поспевая за его широким шагом. «Совсем как Ива. Вот почему вы сдружились». «Я не домосед. Просто это практично, тем более если это возможно», — пробубнила я, неожиданно устыдившись своей замкнутости. На самом деле он скорее прав, чем нет. Сирше тоже редко удавалось вытащить меня куда-то. «Иногда нужна смена обстановки, и там красивая владелица», — заявил Элион и буквально затолкал меня в кафе. Я забыла все язвительные замечания, осматривая зефирно-розовое оформление помещения. Элион со своим образом плохого парня сюда никак не вписывался. Я продолжала вертеть головой, когда он усадил меня за маленький столик, надавив на плечи, и ушел делать заказ к прилавку. Местечко было совсем небольшим. 4 стола, по 2 стула у каждого. Одна продавщица теневая. Она действительно была хорошенькой, как и все представители ее расы. Светлые длинные волосы, убранные в косу, голубые глаза и едва заметные веснушки. Я уставилась в арочное окно, украшенное облаками и подвешенными макетами рожков с мороженым. По-честному, это место скорее походило на заведение для детей. Элион вальяжно оперся рукой о прилавок, пристально глядя на девушку. Та зарделась от его слов, а следом вся густо покраснела, пока он говорил, растягивая губы в соблазнительной улыбке. Я с трудом подавила желание кинуть в него салфетницей и разрушить паутину флирта, что он успел наплести девушке, но та, похоже, не возражала. Она пару раз хихикнула, набирая шарики мороженого. Я отвернулась, напомнив себе, что это не мое дело. Они оба палагейцы и прекрасно знают о влиянии друг друга. Никто никого не дурачит. «Это клубника-банан». Элион поставил передо мной молочный коктейль с трубочкой. «А это сливочное с печеньем», — добавил он, ставя керамическую мороженицу с двумя шариками. Когда я уставилась на последнее в его руках, Элион насупился. «А это моё, шоколадное с вишней». Я пододвинула к себе молочный коктейль. «Не бойся, не в моих правилах отбирать сладости у детей», — язвительно заверила я. «Прелестно. Ты привереда, домосед и задира с любовью к фруктовому». Элион сел напротив и принялся за свой десерт, уложив локти на круглый стол. Все-таки заведение и эта мебель были ему не по возрасту. Места на столике стало катастрофически мало. «С чего ты взял про любовь к фруктам?» Игнорируя его оскорбительный комплимент, равнодушно уточнила я. «Ты выбрала коктейль вместо мороженого. Это была проверка», — улыбнулся тот. «Может, это случайность, и мне просто хотелось пить». «Вряд ли. Ты бы попросила воды». Я лишь пожала плечами, не желая признавать, что здесь он тоже угадал. Бесхитростный трюк Элиона оказался весьма действенным. Похоже, он не раз его применял, раз не попался на мою попытку сбить его с толку. «Твой выбор также подтверждает мои догадки. С чего это в список продуктов Кай теперь регулярно записывает гранатовый сок?» Между ложками мороженого выдал он, и мой молочный коктейль едва не пошел у меня носом. Эта информация застала врасплох. Элион с недоумением поднял взгляд, когда я закашлялась. «Среди нас всех Кай тоже предпочитает фруктовые и ягодные вкусы. Но любовь к гранату у него слишком внезапная, чтобы я поверил оправданиям Ива», — объяснил теневой, будто решил, что мне не хватило пояснения. Я не нашлась с ответом, не зная, как воспринимать полученные сведения. Хотя Кай уже на глаз определил размеры моего нижнего белья, да и вначале Сирша могла попросить купить сок, пока я поправлялась, а после Кай продолжил добавлять его в список. «Вы купили мне все, начиная с одежды и заканчивая шампунем. Почему тебя удивляет сок? Это вообще ни о чем не говорит. Я видела, как он его пьет. Вкусы меняются». «Ты говоришь с членом семьи Архонта Чревоугодия, малышка». Ласково протянул он, хотя зеленые глаза остались серьезными. «Внезапные перемены в предпочтениях в еде говорят больше, чем ты можешь себе представить». «Ты меня за этим сюда привел, чтобы поговорить о соке в вашем холодильнике?» «Нет, я привел тебя сюда, потому что ты ревела. А вкусный десерт улучшает настроение», — ответил он, направляя в рот еще несколько ложек мороженого. «Привезу тебя зареванную. Ива решит, что это моя вина». У меня вырвался смешок. Я ни капли не поверила в его бесхитростное проявление заботы. «Я уже было подумала, что тебя не интересуют палагейские девушки. Бросила я, заметив, как Элион улыбнулся владелице за прилавком. Та вновь покраснела, но ответила тем же. Он тут же повернулся ко мне. «Ты никогда не приводишь их домой. Все твои подружки на одну ночь — люди», — пояснила я из-за немого вопроса в его глазах. «А, дело не в этом», — отмахнулся Элион. «Просто с человеческими девушками легче поладить. Из-за своего родства с Архонтом мне тяжело завести хоть какие-то отношения с представителями моей же расы. Исключения — такие, как Зоофира». Он указал ложкой на продавщицу. Ее родители переселились в Санкт-Данам, когда ей было 7. В итоге этот город для нее больше дом, чем Пелес, и она не мыслит стереотипами, распространенными в Палагеде. Концовку Элион недовольно пробубнил себе под нос, раздраженно выскребая остатки своего мороженого. Из-за этого я не поняла, что ему не понравилось. Стереотипы в Палагеде или же то, что сладкое закончилось? Даже не попробовав сливочное с печеньем, я отдала десерт Элиону, заметив, что его порции ему явно недостаточно. Он без возражений принялся и за мое мороженое, и я какое-то время наблюдала за ним с улыбкой. Наверное, будь у меня младший брат, я бы чувствовала что-то подобное. Внезапная мысль стерла веселье с моего лица. Почему я подумала про младшего брата? Никогда не гадала о такой вероятности. Иногда во снах мне казалось, что у меня была старшая сестра, а поутру долго напрягала мозг, стараясь припомнить хоть что-то и выяснить, были ли те мысли плодом фантазии из-за книг и фильмов или же намеками на мое прошлое. Но я никогда не думала о брате. «У тебя есть братья или сестры?» Элеон облизал ложку, пару раз задумчиво моргнув. «Нет, я единственный сын своей матери». «А отец?» «Без понятия, кто он». «Ты скучаешь по маме?» Он выдал знакомую лукавую улыбку, но в этот раз она вышла натянутой, немного кривой. Я бы не заметила разницы, если бы не прожила с ним несколько дней. «Конечно. Ради ее счастья я готов на все». С искренней теплотой ответил он, но мои брови сошлись на переносице. Что-то было не так, но я не очень хорошо читаю людей. У Сирши выходит лучше. Слышала, что членов своей семьи архонты предпочитают держать поблизости. Вдруг пробормотала я, пытаясь сложить его историю в единое целое. В голове всплыл разговор с Микелем, когда он отговаривал меня относить осколок к переправе. «Ты подтвердил, что заключила сделку с привратником, сказал, что при ошибке можно остаться у него в долгу. Ты попросил привратника провести тебя в Санкт-Данам, верно? Поэтому ты не подходишь к переправе и говоришь, что меня отведет Кай. Ты вообще возвращался домой? Неужели ты...» Я прикусила язык, оборвав предложение, когда взгляд Элиона стал менее дружелюбным, а лицо помрачнело. Он прекратил есть, и я поёрзала на стуле, восприняв перемену в его настроении как дурной знак. «Всё верно», — коротко отрезал Элион. «Я сговорился с привратником, чтобы он дал мне покинуть Пелес, но не пропускал никого, кто захочет вернуть меня домой». «Тогда в чем привратник тебя обманул? Может, не стоило наседать, но если я сама планирую попросить желание, мне необходимо знать, как привратник действует». «Я пожелал, чтобы он меня выпустил в ваш мир, что он и сделал. Платой стала наша семейная реликвия, из-за пропажи которой дядя наверняка желает видеть мою голову в петле». Вначале слова Элион произносил со скрипом, нехотя, но, продолжая говорить, немного расслабился. «Однако я сглупил, попросив о выходе, но забыл о входе обратно». «Что это за реликвия?» «Кубок Морфея», — невесело поделился Элион. «После взрыва на переправе Некоторая атрибутика сыновей Гипноса оказалась в Палагеде. Мой дальний предок спрятал его, желая отдать самому Гипносу. Но тот ушел, а привратник — не более чем посредник. В итоге моя семья продолжила беречь трофей с мыслью, что однажды мы сможем обменять его на нужные нам блага, власть или статус у самого покровителя сна. Но прошли тысячелетия, Гипнос не вернулся, и о раритете мы практически позабыли. Тот запылился в нашем хранилище. Я закусила губу, вспоминая о кубке из легенд. Говорят, что из него по ночам Морфей поил правителей или героев, даруя им вещи и сны. Однако кубок обладал волшебством видений будущего, только если из него маковым нектаром угощал сам Морфей. В руках других этот сосуд не более чем утварь. У меня не было осколка для торговли с привратником, но я нашел кубок. Решил, что он тоже может быть частью переправы, раз принадлежал Морфею. И сработало. Привратник принял мою плату. Но ты не можешь вернуться домой? Да, я могу зайти на тропу, но любой путь приводит меня в Сангданам. Пришлось заключить с привратником вторую сделку, уже на возможность возвращения. В ответ тот направил меня к Каю. И с тех пор я подчищаю здесь за придурками, разбираюсь с теми, кто нарушает мир и договоренности. Занимаюсь этим вовсе не потому, что я член семьи Архонта, а из-за условия привратника. И как долго тебе нужно этим заниматься, прежде чем привратник позволит тебе покинуть мир людей? Не знаю. Точных сроков он мне не дал. Недовольно буркнул Элион и закатал рукав, демонстрируя мне свой ахакор. Я с недоумением уставилась на узор, не зная, что искать, и тогда он показал на странный черный завиток у запястья. Тот был так близко к самой татуировке, что казался ее частью. Это метка от привратника. Знак, что мой долг еще не выплачен. Как только она исчезнет, я смогу вернуться в Пелес. Элион опустил рукав и принялся доедать десерт. «Теперь ты понимаешь, насколько ошибочно полагать, что тебе удастся получить свое желание именно таким, каким ты его хочешь. Договариваясь второй раз, я был аккуратнее, но не подумал выставить ему четкие сроки исполнения обещания». Я задумчиво допила коктейль. «Значит ли это, что Кай заключил сделку с привратником и тоже выполняет какие-то обязанности?» «Ты смышленая», — безрадостно хмыкнул он. «Все верно. Кай занимается такой же работой. А теперь и мне помогает, так как мы из одного дома, и по иерархии я выше. Но мотивов и подробностей его соглашения я не знаю. Кай многим не делится». «У меня будет такой же след?» «Да, если воплощение твоего желания потребует времени. Или нет, если привратник сразу его выполнит». Следующие пару минут мы просидели в тишине, нарушаемой лишь скрежетом ложки по дну мороженицы. Столовый прибор в руках Элиона был металлический, но не причинял боли. На днях Ива рассказал еще одну из причин, почему теневые и даории предпочитают жить в пределах их района. Если здесь и есть металл, то он специально завезен из Палагеды. Когда я спросила, не опасно ли Ива и таким, как он, находиться в университете, где корпуса тех же столов из человеческих материалов, тот сказал, что в подобных местах железные части защищены специальным покрытием. Но и ничего критичного не произойдет, если не прикасаться к ним голой кожей. Однако в университетской столовой он предпочитал не есть и использовал только личный транспорт, сделанный из палагейского металла. Узнавая компанию Элиона все ближе, я невольно задумалась — как много деталей им приходится предусматривать в повседневной жизни ради банального здоровья. Да, Санкт-Данам попытались сделать максимально безопасным городом и для представителей других миров, но на окраинах, в более бедных районах, вряд ли кто-то ответственно следит, везде ли есть необходимое покрытие на металлических частях. «Мне жаль, что ты не можешь увидеться со своей мамой», — искренне посочувствовала я. Элион наклонил голову на бок, отчего непослушные черные волосы упали на глаза. «Жаль, что ты совсем не помнишь свою», — ответил он в тон. Слов соболезнования я могла ожидать от Иво, но не от Элиона. Казалось, племяннику Архонта откровенно плевать на всех, кроме него самого. Но, вероятно, я была не права. «Я познакомлю тебя со своей», — неожиданно воодушевился он. «Когда привратник выполнит условия, отведу тебя в Пелес. Покажу свой дом, тебе понравится. Уверен, там ты захочешь остаться моим питомцем навсегда». Я громко фыркнула, но расслабилась от того, что Эль вновь вернулся к привычной и предсказуемой манере поведения. «Я просил тебя привести Кассию домой. Где ты держал ее лишний час?» Встретил нас Ива прямо у лифта. Вначале его лицо выражало искреннее беспокойство, но, заметив, что мои руки и ноги на месте, тревога сменилась недовольством. Он на полголовы ниже Эля, не говоря уже об иерархии, но, похоже, они давно не живут по правилам Палагеды. «Не кипятись! Я всего лишь сводил ее в стрип-клуб». Элион лукаво мне подмигнул, но я не дрогнула. Он потащил меня в кафе «Мороженое», в котором выглядел как разгильдяй-переросток, прогуливающий уроки. На едином выдохе сдала его я, прежде чем Ива успел поверить в откровенную ложь. Ива растерянно замер, не сразу справившись с потоком информации. «Все еще своевольное», — фыркнул Эль, уходя вглубь квартиры. «Хватит давать мне характеристики!» Я беззлобно крикнула ему вслед, на что тот мрачно засмеялся. «Он правда не возил тебя по сомнительным местам?» — уточнил Иво. «Ну, в кафе было до приторного милое оформление». «Тогда нет», — с улыбкой кивнул Иво. «То кафе я знаю. Эль действительно там бывает. Ты голодна? Если Элиона оставить за главного, то он тебя до сахарной комы доведет. «Нет, я поела на работе. Сейчас немного позанимаюсь и лягу спать». «Тогда выбери для учебы кабинет 355. Я приготовил его для тебя». Ива вложил мне в руку ключ, и я заморгала, растроганная очередным проявлением заботы. «Запри дверь, если не хочешь, чтобы тебя тревожили». Я не нашлась с ответом, ощутив, как глаза начали слезиться. Сжала ключ, благодарно кивнув. «И там я оставил для тебя сюрприз. Кай сказал, что ты пыталась тащить Фарреса». Лицо Ива приобрело жалостливое выражение, а на последнем имени он скривился, словно надкусил лимон. «Почему такая реакция на Фарреса? Он же был принцем». «Принцем». Без грамма почтения озвучил титул Ива. «Абсолютно неспособным структурировать знания. Его труд напоминает бред. Он записывал все, что увидел, без какой-либо систематизации или анализа иллюзий переправы. В итоге получился скомканный сборник его бредовых снов, часть из которых вполне может быть вымыслом». Ива буквально рубил с плеча ледяным тоном, будто его в детстве заставляли читать Фарреса в качестве наказания. «В любом случае, забудь о нем. Кай позволил мне выбрать для тебя нечто поинтереснее». Когда до меня дошел смысл слов, я едва удержалась, чтобы не броситься к лифту. Возможно, мое воодушевление отразилось на лице, потому что Ива улыбнулся и махнул на прощание, уходя на кухню. На 35-м этаже я бегом бросилась к указанному кабинету. В коридоре было все так же пусто, а нужная комната нашлась не сразу. Я отперла замок, и помещение тут же озарилось приглушенным свечением зарева, среагировав на открытие двери. Комната была небольшой, но с мягким диваном и столом, которых мне уже достаточно. На краю столешницы стояла стопка книг. Пальцы тряслись, а зрение расплывалось, когда я читала имена знаменитых ученых теневых. Их работы были переведены на язык людей, но тиражи давно изъяли. Две книги про историю Палагеды, ранее виденный мной трактат о богах Палагеды и две, судя по названиям, про переправу. Они сами дали мне эти сокровища, позволив прочитать все, что в них написано. Восторг был чрезмерным. Я села на диван. Взгляд скользил по корешкам, сердце сбивчиво трепыхалось в груди, но я не торопилась брать книги, смакуя восхитительное томление от предвкушения новых знаний. У меня пересохло в горле, и я решила найти воды. Можно было спуститься до квартиры, но на этаже стояли бесплатные автоматы с напитками. Я выбрала вишневые и яблочные соки, не определившись, какой хочу больше. Две жестяные банки упали вниз, достав их, я двинулась обратно, но заметила свет в кабинете Кая. Помявшись немного на месте, я пошла к нему, решив извиниться за то, что влезла в его шкаф и за последующее поведение за столом. Я не стала стучать, вместо этого аккуратно толкнула матовую дверь и, прежде чем войти, осмотрелась, убеждаясь, что Кай один. Он сидел за столом, разбирая какие-то документы. Похоже, занимался этим долгие часы. Пиджак был небрежно сброшен на спинку дивана, а голову подпирала рука, пока пальцы скребли кожу головы, портя аккуратную прическу. Я замерла, когда Кай поднял глаза. Несколько прядей упали ему на лоб. Благодаря этому его образ стал мягче. Даже недовольный взгляд не заставил меня отступить, а строгая черная рубашка и галстук ему безумно шли. Я впервые заметила, насколько Кай красив. «Что-то случилось?» Я раскрыла рот, но не нашла, что ответить, поэтому помотала головой и торопливо отвернулась к камину, не понимая, с чего вдруг начала оценивать его внешность. «Что не так?» — недовольно спросил Кай, когда я заметила там сожженные угли. «Не думала, что ты из тех богачей, которые жгут древесину ради забавы, хотя есть зарево», — выдала я первое, что пришло на ум. Кай не оскорбился, а наоборот. Расслабился, словно ждал чего-то в разы хуже. «Нет, древесина — просто растопка, чтобы жечь несговорчивых. Иногда их руки, иногда лица. Зависит от того, насколько они вывели меня из себя». Будничным тоном ответил он, убирая в папку стопку бумаги. Я умолкла, свела брови, пытаясь оценить вероятность того, что это не более чем шутка. При пристальном рассматривании лица Кая я ощутила тепло в груди, которое лишь мгновение казалось приятным, а потом стало тревожно обжигающим. Сердце забилось быстрее. Надо перестать есть заказанную Руфусом еду. Это какая-то изжога, не иначе. «У тебя всегда такой вид?» Я вздрогнула, слишком погрузившись в свои мысли. «Какой?» — с притворной безмятежностью уточнила я. «Будто ты храбришься». Кай отложил документы и упер в меня прямой взгляд. «Но стоит мне дернуться в твою сторону, и тебя ветром сдует». Это не звучало как бравада. В голосе присутствовал намек на откровенное любопытство. Он не запугивал, а в самом деле интересовался, почему я его боюсь. «Ты палагеец, который носит огнестрельное оружие и даже способен стрелять из него, заряжая нашими пулями, несмотря на боль», — как на экзамене отчиталась я. «И?» — уточнил Кай, а его брови вопросительно изогнулись. «Это необычно». «В умении превозмогать боль нет ничего необычного. Это практика и выдержка». Его правда. Но будь все так просто, палагейцы бы чаще вооружались нашими пистолетами, однако о таких я никогда не слышала. Намеренно ли он выставляет свою особенность как нечто заурядное или же правда так считает? Ты работаешь на Элеона, а я врезала ему между ног. Выпалила я, найдя еще одну причину, почему стоит его бояться. И что? Ждешь от меня наказания? Я открыла рот, но не издала ни звука, боясь подать идею. Судя по обилию приглашаемых девушек, ты Элеону ничего не сломала. Думаю, Ива расстроился. Он бы хотел передохнуть от ночных звуков. У них спальня рядом. Беззастенчиво ответил Кай. Едва заметная усмешка заиграла на его губах. Кая забавляли мои попытки найти объяснение для опасений. Я швырнула торт в лицо племяннику Архонта. Упрямо привела я последний аргумент. Кай тихо рассмеялся, оставив меня полностью безоружной. Его смех бархатистый, какой-то мрачный, но одновременно с этим пряный, как глинтвейн в темную морозную ночь. Двумя пальцами Кай оттянул узел галстука, ослабив давление на шею, расстегнул пуговицу воротника и откинулся на широкую спинку кожаного стула, удерживая на мне пристальное внимание. Я снова ощутила жжение в груди. «Да, ты действительно ждешь наказания». Он наклонил голову, веселье искрилось в глазах, улыбка стала многообещающей, и у меня по спине поползли мурашки, когда кончиком языка он коснулся своего клыка. Он скользнул по моему телу взглядом, и я была готова поклясться, что в нем было мало приличного. Двусмысленность фразы зазвенела в воздухе, я перестала дышать, мозг словно заклинило, раз за разом прокручивая, каким Кай был с Мэйв, пока она сидела у него на коленях. Память услужливо напомнила сцену, как он ее касался, а воображение представило, что она могла чувствовать. Неожиданно Кай первым изменился в лице, стал серьезнее, разрушив созданную непринужденную атмосферу. Он вновь облокотился на стол и пододвинул следующую стопку документов. «Две попытки засчитаны», — знакомым безучастным тоном признал он. «Может, в следующий раз тебе удастся сделать нечто, что будет стоить наказания». На меня он более не смотрел. Резкая перемена будто понизила температуру в помещении. Я ощутила больше неловкости, чем от двусмысленного разговора ранее. Кай прекратил обращать на меня какое-либо внимание, сосредоточенно перебирая бумаги. Я посмотрела на сок в руках, запоздала, вспомнив, зачем вообще зашла. «Спасибо за книги». Я поставила перед ним банку с вишневым соком. Кай замер и бросил короткий взгляд на оставленный знак благодарности. «Ты думаешь, что я такое пью?» «Тебе нравится фруктовое». «Это тебе Элеон в кафе мороженом рассказал?» Насмешливо поинтересовался он. «Откуда ты знаешь про кафе мороженое?» «Я отслеживаю местонахождение Элеона через его телефон», беззастенчиво признался Кай. «Ты говоришь о приложениях для маленьких детей? Те, что посылают координаты родителям?» «Именно. Полезное изобретение». У меня вырвался смешок от мысли, что Кай относится к Элю как к нерадивому подростку, хотя тот действительно временами кажется именно таким. «С чего ты взяла, что я предпочту вишневый, а не яблочный?» Снова обескуражил меня Кай. Он интересовался странными вещами, когда можно было молча принять или не принять предложенное. Я не могла отделаться от ощущения, что ни один из этих вопросов не был создан просто так. Кай изучал меня по ответам. Почему же дала ему вишневый? С недоумением уставилась на банку, однако менять выбор не собиралась. Не потому что сама хотела яблочный, Мне все равно, но почему-то была уверена, что вишневый понравится Каю больше. Ты похож на того, кто любит вишневый. Уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. Неверный ответ. Я схватила банку, решив забрать, раз ему не нужно. Щеки обдало жаром от моей наивной попытки подружиться и выказать признательность. Мы не приятели и никогда ими не станем. Наши миры во всех смыслах далеки друг от друга, и нынешнее сотрудничество всего лишь временно. Кай схватил банку с другой стороны, не позволив ее забрать. Неверное объяснение, а не догадка. Я люблю вишневый. Я замерла, увидев на его правой руке выцветшее пятно, продолговатую отметину у запястья. Ей определенно много лет. Форма следа казалась знакомой. Кай заметил мой взгляд и расслабленно пожал плечами. «Старый ожог от вашего металла», — объяснил он. Я не поверила. Внешне он отличался от встречавшихся ожогов, тем более они сходят спустя дни или месяцы. А эта отметина казалась старше. Я опустила банку, не став упрекать Кая во лжи. Это не мое дело. Он пододвинул сок к себе. «Спасибо», — добавил Кай, а я растерянно кивнула и попятилась к выходу, неуверенная, удалась ли эта попытка наладить отношения, или все запуталось и стало только хуже.